Глава 60. Склад оказался гигантским даже по меркам огромного подземного комплекса. Вдоль армированных стен Нора увидела невероятное количество устройств. Видеокамеры, компьютеры, следящие и записывающие приборы, сенсоры и целый ряд микрофонов «Нойман» с большой диафрагмой. Потолка не разглядеть из-за проводов, студийных прожекторов и десятка маленьких штуковин из нержавеющей стали. Вероятно, это мощная система пожаротушения. Но вниманием Норы сразу завладело то, что находилось в центре обширного пространства. В гигантской раме из матового черного материала лежал летательный аппарат. Едва взглянув на него, Нора сразу поняла — это нечто внеземное. Остатки ее скептицизма развеялись перед лицом такого сногсшибательного, неопровержимого доказательства. Поверхность предмета мерцала, будто жидкая ртуть. В свете прожекторов казалось, что она движется. Создавалось впечатление, будто корпус аппарата покрыли столькими слоями лака, что он стал выглядеть не как твердый предмет, а как прозрачный водоем. Нора не смогла бы даже сказать, какого он цвета. Это чудо словно объединило в себе их все, а может, перед ней и вовсе новый, невиданный прежде оттенок. Размерами аппарат не поражал. На вид раза в два меньше, чем лунный модуль корабля «Аполлон». Однако на этом сходство между ними заканчивалось. Плавные линии придавали корпусу удивительно естественную форму. Он напоминал бескрылую птицу, которая парит в воздушных потоках. Ни острых углов, ни выступающих деталей, ни обозначений, ни иллюминаторов, только рядом с носом овальная щель. Жидкий металл вокруг нее закручивался бурным ядовито-зеленым водоворотом. Норе сразу вспомнилось большое красное пятно на Юпитере. Корабль огораживали несколько высоких защитных барьеров, изготовленных из материала, похожего на графит. Они были расположены на некотором расстоянии от зонда и окружали его как акустические экраны. Микрофон на звукозаписывающей студии. Космический аппарат был обведен нарисованными на полу кольцами. Внешнее — желтое, следующее — оранжевое, а третье — внутреннее — красное. Между этими концентрическими кольцами Нора увидела всевозможные предупреждения и цифры. «Космический корабль». Это словосочетание пришло в голову само собой, будто вынырнув из подсознания. Но всего лишь через минуту у Норы не осталось ни малейших сомнений. Достижений человеческой науки недостаточно, чтобы создать такой корабль или хотя бы его модель. Несмотря на всю серьезность ситуации, вооруженные солдаты, вражеская подземная база, Нора неожиданно почувствовала облегчение. Ей больше не нужно сопротивляться. Она сбросит с плеч груз цинизма, неверия и научного скептицизма, и на смену этой тяжелой обузе придет ощущение чуда. Не осознавая, что делает, охваченная благоговением, Нора шагнула к космическому кораблю. «Я бы на вашем месте к нему не подходил», — произнес Раш. Нора остановилась. «Согласен, он кажется безобидным, но внешность обманчива. В 47-м, во время нашей первой разведывательной миссии, эта штука убила больше 20 солдат, а когда мы проводили спасательную операцию, она отняла жизнь еще у 10 человек». Нора слушала, не в силах оторвать взгляд от инопланетного корабля. «Нам удалось доставить его сюда, в Першинг. Других подходящих баз поблизости не оказалось, только благодаря тому, что мы поместили его в защитный графитовый корпус. Графит — отражатель нейтронов, и, как мы имели возможность убедиться, он нейтрализует этот объект. Точнее, частично нейтрализует. Да и то лишь временно. Похоже, зонд снова обрел поражающую способность путем адаптации. А значит, перевозить его на другое место рискованно. Впрочем, Першинг стал для нас идеальной базой. Под заброшенным полигоном проложена сеть туннелей, которую легко расширить. К тому же повсюду опасные отходы и не разорвавшиеся снаряды, из-за которых доступ посторонним сюда закрыт. Через некоторое время Нора задумалась, не обманывает ли ее зрение. Когда она только вошла на склад, готова была поклясться, что у инопланетного летательного аппарата длинная изящная шея, как у летящего гуся или лебедя. Но сейчас Нора оторопело моргала. То, что раньше напоминало шею, теперь походило на короткий усеченный конус. И это явление невозможно было объяснить ни игрой света, ни оптическими иллюзиями. «Корабль только что поменял форму?» — спросила она. Раш вздохнул с досадой. «Детали обсудим потом. А пока просто смотрите, так нам всем будет легче. Будьте добры, следуйте за мной». Шаги полковника гулким эхом разнеслись по складу. Он направлялся к небольшой смотровой зоне, расположенной у стены и увешанной оборудованием. Зона была огорожена защитными стенками из органического стекла. Раш жестом велел Таппану и Норе сесть перед огромным монитором, затем расположился рядом с ними и потянулся к пульту. «Сейчас я покажу вам краткую хронику, охватывающую прошедшие 75 лет», — произнес он. «Чтобы вы поняли, какова природа этого приспособления. Просмотр много времени не займет». Монитор ожил, и побежали старые черно-белые кадры. Пленка поцарапана, искаженное изображение дергается. Появилось несколько современных предупреждений от Министерства обороны США и других структур. Зрителям объясняли, что видеоматериалы засекречены, и грозили всевозможными карами за попытку их копировать или обнародовать каким-либо другим способом. Затем вместо названия на экране возникло слово «Альфа», и появилась пустыня. Над безлюдной местностью раскинулось серое безоблачное небо, в котором светило такое же серое солнце. Нора почти сразу узнала второе место раскопок. Рельеф изменился, и все же он был безошибочно узнаваемым. Нора заметила, что участок земли оцеплен военными с оружием наготове. Рядом были припаркованы армейские внедорожники 40-х годов, грузовики для перевозки солдат и машины скорой помощи. В центре лежал тот самый космический корабль, который теперь хранился на складе. Похоже, его наполовину выкопали из-под земли, или он именно так и приземлился, а земля вокруг была покрыта большими темными пятнами. «Съемку вели на следующий день после обнаружения объекта», — пояснил Раш. На экране двое солдат осторожно направились к летательному аппарату. Тот, что впереди, держал прибор наподобие миноискателя, а второй нес карабин. Вот они подошли ближе, потом еще ближе. Если не считать изготовленного к стрельбе карабина, в их поведении не было ничего угрожающего. Вдруг на экране возникла вспышка, и была она настолько яркой, что засветила пленку. Через несколько секунд свет погас, а когда место падения космического корабля снова появилось в кадре, солдаты исчезли, а на песке возле летательного аппарата появились два новых темных пятна. «Вот так зонд встречал нас», — прокомментировал Раш. «Снова и снова». «Он, наверное, решил, что солдаты вооружены», — предположил Таппан. «И он не ошибся». Раш издал мрачный смешок. «И в те дни, и впоследствии мы перепробовали все подходы, какие только можно вообразить. Чтобы наладить с этой штукой коммуникацию и продемонстрировать ей наши добрые намерения, привлекли лучшие умы. Но зонд отвечал только беспричинной агрессией». Полковник кивнул в сторону космического корабля. «Как я уже сказал, он выглядит безобидным. Но на создание условий, в которых он ведет себя подобным образом, ушли десятилетия, и это достижение стоило нам миллионов долларов и очень многих жизней». Тем временем пленка сменилась. На экране замелькали новые черно-белые кадры, однако угол съемки изменился, да и расстояние между оператором и объектом увеличилось. К летательному аппарату подъехали два танка. Теперь он был извлечен из-под земли и лежал на боку, примерно так же, как сейчас в защитном корпусе. Танки остановились на некотором расстоянии от космического корабля, Потом они дали несколько залпов в упор. Однако снаряды, похоже, не причинили ему никакого вреда. «Значит, добрые намерения», — произнес Таппан. «На дворе был 47-й год», — ответил Раш так, будто это все объясняло. Через некоторое время один из танков подъехал поближе. И снова вспышка и засвеченная пленка. «В любом случае, у людей нет технологий, с помощью которых мы могли бы повредить эту штуку», — проговорил Раш. «Или хотя бы заглянуть внутрь. Она пресекает все подобные попытки. Мы так и не смогли ничего из нее извлечь и разобраться, как она устроена». Началась новая часть хроники. Соотношение сторон изменилось, к тому же пленка стала цветной. Кадры выглядели чуть размытыми, похоже, снимали на видеокамеру. Космический корабль перенесли на склад, где сейчас находились Норре и Таппан, только помещение казалось просторнее, было меньше оборудования. Ученые в белых халатах и технический персонал в повседневной одежде, по которой Норре догадалась, что это 70-е годы, деловито суетились вокруг летательного аппарата, держась от него на безопасном расстоянии. Вот с потолка на проволоке спустили раму, в которой был закреплен миниатюрный компьютер компании DEC. Провода тянулись от него к измерительным приборам. Теперь видео передавало звук, и Норре услышала, как к космическому аппарату обращаются на нескольких языках, заверяя, что никто не причинит ему вреда. Единственная цель людей — наладить с ним коммуникацию. Рама с компьютером медленно двигалась вниз. Конструкция напоминала огромного паука, спускающегося на своих нитях. Через несколько секунд заполыхало, и в этот раз на объектив камеры явно поставили фильтр. Норре легко различила три отдельные вспышки, но больше ничего не рассмотрела. «Мы подавали сигналы всеми возможными способами», — произнес Раш. «Шли на разные ухищрения, чтобы изучить объект или хотя бы осмотреть. Но какие бы оригинальные уловки мы ни придумывали и какие бы новейшие технологии ни использовали, дело заканчивалось провалом. Стоит подобраться к аппарату слишком близко, и его оружие моментально срабатывает. Скорее всего, это просто механизм самозащиты», — сказал Таппан. Раш взглянул на него. «Думаете, если это устройство до такой степени высокотехнологичное, неужели за столько лет оно не сумело адаптироваться? Ведь научилось же его оружие справляться с графитом. Нет, объект упорно проявляет враждебность. Он убивает или разрушает все, что оказывается рядом с ним. Мы полагаем, не будь космический корабль поврежден, вы видели странную щель у него на боку, он был бы еще более смертоносным и представлял бы угрозу для всей нашей планеты». И снова скачок во времени. На новых кадрах склад выглядел почти так же, как сейчас. Норре минут пять следила за тем, как группа мобильных роботов старается приблизиться к летательному аппарату, используя разные тактические приемы, а потом за ними последовали несколько маленьких дронов. Но эти устройства постигла та же судьба, что и их предшественников. «Мы все перепробовали, даже инертные компаунды», — проговорил Раш. «Благодаря дистанционным измерениям более или менее разобрались, как работает оружие, но так и не нашли способа обезвредить аппарат». «Эти вспышки», — произнес Таппан, — «почему бы вам не воспользоваться замедленной съемкой, чтобы понаблюдать за процессом?» «Уже наблюдали. Судя по всему, оружие анализирует атомный состав объекта, который воспринимает как враждебный, а потом инвертирует его молекулярную структуру». «Как это инвертирует?» Раш опять вздохнул с досадой. «Использует что-то наподобие дизъюнкции в логике, только применительно к материи и естественному состоянию объекта. Эта технология выше нашего понимания». Фильм закончился, и экран погас. Раш повернулся к Норре и Таппану. «Вопросы, которые вы задаете, свидетельствуют о вашем удручающем невежестве. Мы разобрались со всеми ими еще до вашего рождения. Может быть, В ближайшее время у вас будет шанс изучить сотни теорий, тысячи страниц научных работ, горы результатов исследований, терабайты информации, которые мы накопили. Учитывая, сколько проблем вы нам доставили, я проявил исключительное терпение. Вы должны уяснить одно простое обстоятельство. Все цепочки нашего тщательного анализа ведут к заключению. Этот аппарат является оружием внеземной цивилизации, цель которой — или уничтожить нас, или завоевать. В лучшем случае мы имеем дело с разведывательным кораблем, выбирающим цели. Он настолько опасен, что на этой базе есть встроенная система самоликвидации. Если зонд вырвется из-под контроля, он не сможет причинить вред человечеству. И снова Раш перевел взгляд с Норы на Таппана. «Нет, вы только посмотрите на них. Настолько очарованы этой штуковиной, что даже не в состоянии увидеть всю картину. Кто знает, когда прилетит следующий зонд, исправный и даже, быть может, усовершенствованный. Вот почему мы, подразделение Атропос, посвятили жизнь тому, чтобы пресекать все попытки установить контакт с пришельцами или привлечь их внимание. С проклятым электромагнитным излучением, которое исходит от Земли, мы ничего поделать не можем. Во всяком случае, пока. Но приняли другие меры». Полковник встал с кресла. «Вам представили доказательства. Я показал историческую хронику. Ничего не утаил. Нам пригодились бы такие люди, как вы. У вас, доктор Келли, есть научные знания, а у вас, мистер Таппан, деньги и связи. Разумеется, нам известно о ваших отношениях, и мы не намерены им препятствовать. Итак, готовы ли вы служить нашему делу?»